Мысль интересная, но я не планирую пока заниматься артефактами. Но если будет что-то интересное, то я обязательно вам покажу. А если, скажем, у меня есть один заказ, за который никто не хочет браться, интересно будет посмотреть, что насчет оплаты. Мне определенно нравится ваш деловой подход. Допустим, 10% от стоимости артефакта. 40. Вы убиваете меня. Я так разорюсь. Он картинно всплеснул руками. Давайте хотя бы 15. 35. И это мое последнее слово. Один проект, выбираю я сам. Это довольно нагло так просить. Но я абсолютно уверен в себе. Да и потом, где он найдет еще одного такого артефактора? Нигде. Пусть раскошеливается. Хорошо, уговорили. 20. Рихард хлопнул в ладоши. Фиксирую ментальное воздействие слабого уровня. Блокируй, отозвался я, не изменив выражение лица. 20. Я улыбнулся. Нет. 45. Почему? Он нахмурился, гадая, почему не сработала его магия на меня. Если еще раз используете силу, то будет 50. Я откинулся на кресле. Так вы, Рихард выглядел растерянным. Странно, ни разу не бывало со мной таких осечек. Старею, что ли? Через секунду он уже сбросил маску скорби и махнул рукой. Хорошо, если вы действительно сделали тот артефакт, то даже отдав вам 45% от его стоимости, все равно останусь в плюсе. Эту договоренность необходимо заверить у юриста. Конечно, как без этого? Он улыбнулся, но в глазах мелькнула досада. Мне будет интересно с вами работать. У меня уже сейчас есть несколько вариантов. Не хотите ли посмотреть? Почему бы и не? Да. Он поднялся, и мы прошли в соседнее помещение. Ветер тенью прошел за нами, но остался в дверях. Он и так знал, что я могу за себя постоять, и был, в сущности, для красоты картины. Я стоял и разглядывал собранные Рихардом экспонаты. Да тут своего рода музей. И когда только успел все это перетащить в этот дом, новых вещей я почти не увидел, все больше старинных артефактов. Они просто кричали о своих годах, зажатые в стеклянные витрины. Многие не работали, но я видел остатки кода. Рихард подвел меня к одному из шкафа и указал на небольшое огниво. Он лежал на крошечной подставке и выглядело почти новым. Рядом была табличка с подписью и годом обнаружения. Я посчитал в уме и чуть ли не присвистнул. Этому артефакту уже за сотню перевалило. Вот один из вариантов. Должен высекать огонь. Да, логично предположил я. Да, все верно. Но это лишь часть его функционала. Я внимательнее присмотрелся и обнаружил еще несколько заклинаний, спрятанных под оболочкой первого огненного слоя. Это и сигнал бедствия, и проверка на чистоту воды, и поиск живых людей, и усмирение агрессии животных. Отличный набор для странника по лесам, однако почти ничего из этого не работало. Подпитка не активирует заклинания, с печалью в голосе сказал Рихард. Как мы ни бились, смогли восстановить только функцию огня. И неудивительно, половина кода разорвана, будто это огниво прокрутили в магическом блендере. Кстати, в этом мире додумались до блендера, и это та ценная вещь, от которой отказались многие. Я добавил в голос иронии, с этим справится и молодой артефактор. Вы меня раскусили, рассмеялся Рихард. Прошу меня простить, но как тут без проверки? Кубик вы сделали просто изумительный и очень оригинальный. Может, сделаете еще один? Нет, покачал я головой. Тот был сделан в индивидуальном порядке и решал мой вопрос. Странно, я слышал совершенно другое. Он помассировал виски и сделал вид, что вспоминает. А, вот, привязка к телепортеру и возможность магу переместиться к кубу. Я прав? Да, конечно, я прав. Это как личное такси. Активировал и сразу же переместился. Не думал, что тот кубик вызовет столько восторгов, холодно сказал я. Бросьте. Артефактор – это не профессия, это дар. Немногие его получают, да и те, кто получают, не всегда умеют им пользоваться. А вы? Он чуть не захлебывался от восторга. А вы талантище. Все равно 45. Рихард удивленно моргнул, а потом понял, о чем я, и звучно расхохотался. От этого звука, казалось бы, затряслись все стекла в помещении. А вы молодец. Он шагнул к следующему шкафу с книгами. А тут, что вы видите? Очередная проверка, вам не надоело, Тимофей Викторович? Я готов платить вам деньги за восстановленные или новые заклинания, и должен быть уверен. Так почему же вы спрашиваете о старых заклинаниях, а не просите создать что-то? Мне и вправду было интересно. И вам не нужна ваша тайная лаборатория? Он приподнял светлые брови. Всем же известно, что артефакторы живут в норах и выстраивают многоуровневые бункеры с толстыми дверями, чтобы никто и никогда не похитил их секреты. Он все шутил и никак не мог перейти к делу. Это начинало уже раздражать. «Алекса, ты хоть скопируй эти заклинания, а еще лучше не те, что на артефактах, а защитные на витринах. Выполняю копирование. Тимофей Викторович, я заметила, что на дальней витрине не хватает замыкающего символа». Я резко посмотрел в ту сторону. Рихард оборвал свою улыбку и нахмурился. «Что случилось, Тимофей Викторович? Дальняя витрина. Что там? О, вы знаете толк в дорогих вещах». Он снова засиял. «Там мои лучшие и рабочие артефакты. Пойдемте, покажу». Мы прошли мимо других столов и оказались в самом углу. Я оглядел саму витрину, почти не уделяя внимания выставленным вещам. «Что-то я не пойму. Вас интересуют артефакты или что-то другое? Вы сами запираете ее?» «Конечно. Тут магический ключ. Код доступа знаю только я». «Увы, нет. Ее открывали и не закрыли правильно. Заклинание повреждено. Вы шутите». Его наигранная радость мигом испарилась. Рихард пробежался пальцами по деревянному выступу, погладил тонкую резьбу и остановился на кругляшке замка. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Но как кто? Это вы уже сами разбираетесь». Я пожал плечами, меня это не касалось. Я даже отошел от витрины, сделав вид, что меня заинтересовали книги. На них была простенькая защита от старения, сохранение цвета чернилой. А вот это интересно. Алекса подсказала мне, что содержание этого издания может изменяться, в зависимости от способности мага. Всего одна строчка кода, а какой любопытный эффект. Пока Рихард крутился вокруг все той же витрины, я аккуратно вскрыл замок и вытащил книгу. На всякий случай даже не дышал на нее. Сборник предсказаний Леонида Исмаиловны Хлебниковой. Вот так удача. Ай да Зорницкий, ай да молодец. Теперь мне ее нужно только пролистать, чтобы Алекса смогла полностью ее скопировать. Тимофей Викторович, как вы достали эту книгу? Рихард уже давно растерял свой оптимизм и сейчас напоминал обиженного ребенка, которому не дали конфету. Вы вскрыли замок. Дайте мне 10 минут. Это редчайший экземпляр предсказаний Хлебниковой. Оригинальный, с невырезанным последним предсказанием? Да, растерянно спросил он, но тут же собрался. Откуда вы знаете, Тимофей Викторович? Или вы намеренно решили заморочить мне голову, чтобы попасть в это хранилище? Я на мгновение оторвался от книги и внимательно посмотрел на Рихарда. Потом медленно перелистнул страницу и сказал: «Вы же сами пригласили, прислали водителя, показали мне эту комнату. Откуда такие выводы? В моей жизни очень много людей, которые стремятся проникнуть ко мне обманом, втереться в доверие. Но меня бы здесь не было, если бы вы не знали точно, что я автор того артефакта. А что касается книги, то это чистая случайность. Еще одна страничка легла мне в пальцы. Так кто сломал замок на той витрине? Я не знаю, у меня нет способности искать по магическому следу. Подождите, мне нужно пригласить специалистов». Его слова для меня вдруг потеряли значение и растворились вместе с фоновыми звуками. Ведь на очередной странице книги я увидел весьма интересное предсказание. Интересно, знала ли Леда, насколько она была близка к правде? Глава 8. 2 мая. Я проснулась среди ночи от ужасного кошмара. Мне снилось, будто я вижу себя и не себя одновременно. За тонкой стеклянной стенкой моя копия двигалась среди незнакомых мне вещей. Я одновременно была ею и собой. Память бросала меня из стороны в сторону. Мне казалось, что я вспоминаю два разных прошлых, и в этих ярких картинках я то держу у уха какой-то прямоугольник и говорю в него, то стою на собственной кухне. Там был совсем чужой мир, и он меня звал. Я четко это ощущала. Вдруг стеклянная преграда истончилась, покрылась трещинами и со звоном разлетелась на мелкие кусочки. После этого раздался громкий хлопок, и меня потащило вперед. Я, испуганно обернувшись, увидела саму себя, сидящую на кровати. Это было жутко. Я очутилась в незнакомом месте, совершенно одна, и самое ужасное, в моем теле совершенно не чувствовалось магии. Паника накрыла меня с головой, засосала под ложечкой и кольнула в пальцах онемением. Ощущения были настолько реальными, что я сразу же поверила, что переместилась. Хотелось ущипнуть себя за руку, но я не посмела. Успела понять, что это всего лишь видение, а не взаправду. Дальше мне пришлось жить этой чужой жизнью, изучать мир и учиться существовать без магии. Сейчас я это пишу и думаю о том, что это было не просто обычное видение. Думаю, что сопряжение миров возможно, если уже не случилось. Мне грустно и страшно о таком думать. Немало ученых сошло с ума, пытаясь проникнуть за грань другого мира. А вдруг это у кого-то уже получилось? Вдруг эту стеклянную границу уже сломали, и среди нас ходят пришельцы из других миров? Одного или множество? Теперь я боюсь ложиться в кровать, загоняю себя до обморока, лишь бы больше не видеть того сна. Но он неизменно возвращался. Я осмелилась воззвать к богине, узнать у нее ответы, но она лишь с улыбкой посмотрела на меня. Это испугало еще сильнее. Ее спокойствие. Может, и она тоже, из другого мира? Когда я думаю об этом, желудок переворачивается и сжимается сердце. Милая доченька, если вдруг ты найдешь эту запись, знай, скоро в мире все изменится. Все. Абсолютно все. Я это чувствую. Я сделаю все возможное, чтобы ты жила в достатке и посвятила себя магии. Будущее меня пугает, но я искренне надеюсь, что ты, моя хорошая, смело будешь смотреть вперед. Будь внимательна. Богиня может дать тебе подсказку о моем видении. Она всегда на нашей стороне. И знай, пришельцы могут быть среди нас. С любовью, мама. Я прочитал эту сумбурную заметку на одном дыхании. Леда уже тогда поняла, что есть такие, как я. Почему же тогда власть решила скрыть это? Чтобы не допустить волнений, мысли скакали в голове, больно жали виски. Я бросил взгляд на Рихарда, который все возился с незапертой витриной, а потом аккуратно поставил книгу на полку, активировав замок. «Что вы только что сделали?» — вдруг спросил он, возвращая мои мысли в сокровищницу. «Вернул все как было», — пробормотал я, не переставая думать о заметке Леды. «Но это мой личный, персональный, уникальный замок. Как вы его открыли?» «Я и сам не понял. Дернул за ниточку, а он и открылся. Я не знал, что ему сказать, да и не хотел. Вы меня поражаете, Тимофей Викторович. Вы либо профессиональный вор, либо маг, обладающий фантастической силой. Давайте остановимся на банальной случайности». Я попытался улыбнуться, но получилось плохо. «Давайте подведем итог. Договор на артефакты 45%. Теперь я даже не переживаю, вы действительно стоите таких денег», — задумчиво произнес Рихард. «Не подскажете ли, как обезопасить мои сокровища? Раз вы так их легко достали книгу с витрины, смогут и другие». «Вряд ли», — покачал я головой, — «но совет дать могу. Не магический замок и сверху заклинание обманка. Любой маг, который захочет открыть дверцу, кроме вас, знающего секретный код, столкнется с простым запором. Взломать его можно будет, только разбив витрину. А это уже может отследить другое заклинание». Он потер подбородок и кивнул. «Годится. Сделайте. Почему бы и нет? Мне потребуется всего пара минут на такое, но бесплатно я это делать не собирался». Через 40 минут мои карманы слегка распухли от денег, а Рихард остался довольным. На прощание он клятвенно обещал прислать мне список артефактов, из которых мне нужно будет выбрать один для работы. Я хоть и кивнул, но мыслями был далеко. Не заметил даже, как за мной пошел ветер и как нас довезли до дома. В голове все крутилось предсказание Леды. Она увидела другой мир, возможно, даже мой. По крайней мере, мобильники у них были. А как еще расшифровать черные прямоугольники уха? Хотя я редко телефон держал в руках, разговаривая больше по гарнитуре. Прошлое нашего мира, сопряжение миров, я обкатал эту фразу на языке. Я точно знаю, что нас таких пришельцев двое. Интересно, насколько сильно я ошибаюсь? Вдруг тут таких десяток, сотня? Голова шла кругом. «Все в порядке?» — спросил ветер, когда мобиль Рихарда скрылся за поворотом. «Да», — коротко ответил я, — «не хотелось это обсуждать». Я чувствовал себя растерянным, озадаченным, лишенным опоры. «Алекса, что ты думаешь о сопряжении миров? А кому мне обратиться, как не к ней? Логично предположить, что спонтанный перенос вашего сознания в похожую физическую оболочку, как и Алексея Воронова, может быть не единичным случаем. Описанное Ледой Хлебниковой событие произошло примерно 7-8 лет назад, и за это время вполне могли быть еще прецеденты. Не первый и не последний, подумал я. И что мне это дает? Пусть в этом мире есть еще такие же, как и я. Толку с этого? Разве что только возможность вернуться. Но сейчас мне это уже не интересно. Я вдруг осознал, что не могу вспомнить, что вообще происходит. Битва с Брусиленко, поиски Воронова, артефакты, деньги. Все смешалось в одну большую кучу, выбив меня из колеи. «Соберись, Зарницкий», — заворчал я сам на себя. «Враг не дремлет. И вообще, Ты уже, сколько времени обещал тот протез сделать, а сидишь, ерундой занимаешься, замки вскрываешь. Эта тирада меня привела в чувство. И вправду, за всей этой суматохой с нападением, взрывом школы, торговцем, я совсем забыл про свои собственные планы. Как только тень принесет механическую руку, сразу же ей займусь. Зацепившись за эту мысль, я взбодрился, и только потом осознал, что сижу в кабинете, а передо мной стоит тень и с любопытством на меня смотрит. «Так какие замки ты вскрывал?» – спросила она. «Сложные», – пожал я плечами. «Что там с протезом?» «Я уже говорила, на неделе сделают». «Что Рихард сказал?» «Предложил работу». «Ты какой-то немногословный», – тень скрестила руки на груди. «Что случилось?» «Слишком много всего и сразу. Хочешь в отпуск?» – улыбнулась она. «Какой отпуск, дорогая? Дел по горло. Не знаю, за что хвататься. Тогда я могу дать тебе то, за что ты можешь схватиться», – низким голосом сказала она, уперевшись в стол руками. Перед моими глазами замаячил потрясающий вид на ее грудь. Два упругих полушария так и манили к ним прикоснуться. «Но я не про это», – услышал я голос тени. «Там Матильде плохо». «В смысле?» «Плохо», взгляд переместился выше. «Почему ты мне это только сейчас говоришь?» «Хотела тебя взбодрить немного», она прикусила губу. «Вечером поговорим», многообещающим тоном сказал я. «Где она?» «Наверху у себя, ёж от нее не отходит». Я поспешил к ведьме. «Да что ж за напасть такая, ни минуты покоя». Матильда лежала в кровати, белая как полотно. Волосы прилипли ко лбу, ведьма постоянно морщилась, словно от боли. Ёж сидел рядом, стиснув ее крошечную ладошку в своей лапище. «Как она?» – спросил я одновременно водника и Алексу. «Уже час в таком состоянии. Рухнула прямо на кухне, через минут 10, как вы уехали. Сильное магическое волнение, ударная доза силы. Организм с трудом справляется с ее обработкой», – добавил Алекса. «Почему мне сразу не сказали?» – нахмурился я. «Я запретила». Тень появилась в дверях. «Тилли не умирает, а ты был у Рихарда». «Никакой Рихард не стоит здоровья моего мага», – взорвался я. «Алекса, появись, как нам помочь Матильде?» «Мне нужен ритуал», – простонала ведьма, не дав сказать помощнику и слова. «Богиня поможет. Что мы должны сделать?» – быстро спросил я. «Доставить тебя в дом матери? Желательно. Там мне проще всего воззвать к ней». Она задыхалась, говорила медленно. Было видно, что слова давались ей нелегко. «Ты сможешь переместиться с ней?» – беспокойно спросила тень, глядя в мое окаменевшее лицо. «У меня есть выбор, или ты думаешь, что я буду сидеть и ждать, пока ей станет хуже?» Тревога и волнение перекрутились во мне, звеня по натянутым нервами. «Что тебе нужно взять с собой?» «Ничего. Тогда попробуем прямо сейчас. Ёж, усади ее, чтобы мне было сподручнее ее поднять на руки». «Я и сама могу», – слабо ответила Матильда, но ее, конечно, никто не послушал. Водник аккуратно снял с ведьмы одеяло, вытер ей лоб мокрой тканью и пересадил к себе на колени. «Я сразу же сяду в машину и поеду в тот дом, и не буду мешать, честное слово. Только выживи, пожалуйста». «Не нужно, я прыгну обратно сразу же, как закончится ритуал. Вам придется меня держать», — выдохнула Матильда. «Справлюсь, только мне нужна капля твоей крови. Чуть было не забыл, что я не телепортер, и мне нужна хоть какая-то привязка к месту, а то хорош я был, прыгая в неизвестность. Конечно, я мог ориентироваться на проклятие в доме Леды, но лучше уж подстраховаться». Благо с этим разобрались быстро. Крошечная рубиновая капля моментально превратилась в строчки кода, и через минуту я уже активировал заклинание перемещения. Когда мир перед глазами стал четким, я подумал, что снова оказался не там, где нужно. Здесь все было маленьким и миленьким, и выглядело все, как игрушечный домик. А вот Матильда не выглядела обеспокоенной. Она даже с нежностью оглядела небольшую комнату. «Это моя спальня», — смутившись, сказала ведьма. «У тебя получилось». Она произнесла это очень тихо, я с трудом разобрал ее слова, но на душе сразу потеплело. «У меня получилось. Поздравляю с успешным переносом», — прокомментировала Алекса. «Матильда, командуй дальше», — быстро сказал я. «Куда тебя отнести?» «Я сама пойду», — я осторожно опустил ее на ноги. «Негоже к богине не на своих двоих являться. Ты так говоришь, будто она все время за тобой следит и ждет, когда ты придешь. Кто знает». Она заковыляла прочь, даже не проследив, чтобы я за ней шел. Так мы и добрались до пристройки, в которой ритуал проходил в прошлый раз. Она никак не изменилась. Магия все вернула, как было. так и не скажешь, что вот тут, буквально под моими ногами, была здоровенная воронка. У самого крыльца Матильда остановилась, не решаясь повернуть ручку, а потом посмотрела на меня. «Я не знаю, можешь ли ты пойти со мной», — наконец сказала она. «В прошлый раз ты помог, а в этот раз что?» — спросил я, когда она замолчала. «Что-то другое. Тебе же нужен ритуал». «Нет, сейчас все по-другому», — она нахмурилась и привалилась к двери. «Тимофей Викторович, что-то не так с богиней. Она зовет меня, но я ничего толком не разберу. Ей нужна помощь. Тогда я точно иду с тобой. Это не обсуждается. Вдвоем хотя бы веселее». Я постарался поднять ей настроение, но лицо ведьмочки оставалось хмурым и очень уставшим. Казалось бы, на нее давит вся сила мира. Я подошел к ней и положил руку на плечо. Матильда чуть покачнулась и вдруг вздернула подбородок. «Да, мы идем вместе», — ее глаза сверкнули решимостью. Внутри пристройка выглядела уже знакомо, пустое пространство без всякой мебели. Не задерживаясь, мы поднялись по лестнице и направились в самую дальнюю комнату. Там Матильда оставила меня у самых дверей, а сама прошла к нарисованным знакам на полу. Походила вокруг них, стерла один, а другой нарисовала. Алекса все пыталась комментировать ее действия, но я попросил ее помолчать, сейчас она отвлекала. Потом попрошу подробный анализ. Ведьма же, закончив с символами, смущенно обернулась и посмотрела на меня. Лицо ее тут же пошло красными пятнами. «Тимофей Викторович, тут такое дело», — промямлила она. «Мне нужно снять одежду, а то она сгорает все равно. Вы не могли бы?» «Да, знаю, что вы уже все видели, но то было другое». Она все говорила, оправдывалась, извинялась, но я уже отвернулся, и половина ее речи слушал, стоя лицом к стене. «Спасибо», — прошелестело в наступившей тишине. Я услышал шорох снимаемой одежды. Юбка, кофта, белье, все аккуратно складывалось и занимало свое место на полу. «Постарайтесь не оборачиваться, пока меня не накроет магия», — попросила Матильда. Я не стал спрашивать, в какой момент это произойдет, чтобы ее не смущать сильнее. Навострив уши и сконцентрировавшись на ощущениях, я приготовился ждать. Долгое время ничего не происходило. У меня даже начало затекать от напряжения спина и заныли пятки. Все время подмывало обернуться. Да, по факту, Алекса могла записать все, что происходило у меня за спиной, но тут был вопрос чести. Меня попросили не подсматривать, значит, я буду стоять и ждать. Первым признаком начала ритуала оказался легкий гул. Я даже не сразу сообразил, когда он появился. Воздух завибрировал и теперь с трудом проходил в легкие. Потом сдавило уши. Но я не оглох, а чувствовал себя, как в толще воды. Все время хотелось открыть рот и вздохнуть поглубже. Следом на комнату опустились густые сумерки. Легкий ветер трепал мои волосы и пахло почему-то свежей травой. И если бы не деревянные стены перед носом, можно было решить, что я стою на краю леса. И все же я пока не оборачивался. Ждал. Стоял и просто ждал. Вскоре гул дошел до пиковой точки, перетряхнул мои внутренности и внезапно оборвался. Затем ушло и давление, да так резко, что я даже покачнулся. А после наступила звенящая тишина. «Ты», — тихий шепот долетел до моих ушей, — «ты пришел. Подойди». Я повиновался. Медленно развернувшись, я увидел Матильду, которая висела в воздухе, окутанная сиреневым саваном. Такого же цвета были ее глаза. Одну руку ведьма протянула мне, а второй водила над головой, активируя неведомые мне знаки. Они крошечными звездами сияли под потолком. У меня даже не хватало слов, чтобы это все описать. Я испытывал священный трепет от всего происходящего. Подойдя ближе, я остановился возле самого края нарисованных на полу символов и уперся в невидимую стену. «Дальше путь мне закрыт. Я слушаю тебя», — спокойно сказал я. «Магии много, больше, чем может выдержать это бренное тело». Голос Матильды изменился, стал глубже и ниже. «Помоги ей. Могу ли я узнать причины этого? Надвигается буря, какой еще не было. Мои дочери в опасности. Ты тот, кто сможет их остановить. Но не единственный, нет, но я тебя знаю. Помоги им». Последнее грохнуло так, что подо мной задрожал пол. После этого ощущение присутствия богини пропало. Сиреневый саван начал медленно расползаться, а Матильда закрыла глаза и расслабилась. Магия постепенно переставала ее держать. Я одним движением сдернул с себя пиджак, и в следующее мгновение ведьма упала прямо мне в руки. «Эй, Матильда, ты как?» — обеспокоенно спросил я, теребя ее за плечо. Но она повисла у меня на руках, как тряпичная кукла. показатели в норме, она в глубоком сне. Комментарий Алексы был очень кстати. Я смотрел на ведьму и никак не мог решить, попробовать ее одеть или оставить как есть в моем пиджаке. Почему-то эта мысль меня заботила сейчас больше всего. На самом деле я был в шоке от просьбы богини спасти ведьм от грядущей бури, будто мне брусилинка мало. Нет, сначала одежда, прыжок домой, а потом разбираться с божественными сущностями, бормотал я себе под нос. Но у меня ничего не выходило. Я только юбку смог надеть, да и то пришлось натянуть ее аж до подбородка. Через 10 минут, окончательно психанув, я сгреб все и активировал заклинание переноса. Спальня Матильды проявилась очень быстро. Увидев нас, тень быстро накинула на ведьму одеяло, и мы вместе уложили ее в кровать. «Что там было?» — шепотом спросила Оксана. «Мне поручили спасти дочерей богини», — бесцветно ответил я и рухнул рядом с ведьмой. Глава 9. Я очнулся дикой головной болью. Будто тысяча маленьких птичек засели у меня под черепом и отчаянно пытались из него выбраться, колотя крошечными клювами в виски. Матильда лежала рядом, закутанная в три одеяла, бледная и взмокшая. Ни ежа, ни тени в комнате я не обнаружил. Пришлось заставить себя вставать с кровати и идти приводить себя в порядок у себя. В доме все это время стояла подозрительная тишина. «Алекса, где все?» – спросил я, ощущая, что боль постепенно начала уходить. «Во внутреннем дворе продолжают приводить его в порядок», – отозвалась помощница. Я поблагодарил ее за лечилку и поспешил к остальным, чтобы понять, что набросать дальнейшие планы. Если сама богиня просит помощи, то без магов мне с этим не справиться. Едва я выглянул на улицу, то с удивлением обнаружил тень, перепачканную землей. Она высаживала кусты там, где они были раньше. Их с крыши магии снимал ветер, а еж все заливал водой. Очень домашняя картина вышла. «Тим, ты как? Что за помощь дочерям?» Тень уверенно воткнула лопату в землю и посмотрела на меня. Я ничего не поняла. Матильда рассказывала, что в Мосграде есть сообщество ведьм. Мне нужно к ним. И мне, скорее всего, потребуется ваша помощь. Это они-то дочери, сообразила Оксана. Я все думал, как перенести всю нашу компанию в столицу, но кроме прыжка, ничего не придумал. Может, попросить Артема? Кстати, где он? А где Дягилев? Пока ты был в отключке, заезжал Калинин. Он его забрал, ответила тень. Твой же кот поперек, выругался я. И в каком он был состоянии? Хотел поскорее убраться от нас, она дернула плечом. Лихо ты ему мозги на место поставил. Если бы поставил на место, он бы остался, недовольно сказал я. Но раз пришел в себя, не орал и не пытался меня убить, то пусть делает что хочет. Потом его найду. Сейчас у нас другие задачи. Так получается, что ведьмы, дочери богини, вдруг спросил еж, задумчиво закручивая вокруг себя ручейки воды. И почему им нужна помощь? Грядет магическая буря, которая накроет их. Теперь уже я дергал плечом, но как помочь им я пока не знаю, не люблю чего-то не знать, и Матильда тоже. Вода мгновенно упала к ногам мага. Все вместе мы сможем этого не допустить, я рубанул ладонью в воздух. Что вы собираетесь делать, шеф? Как мы можем вам помочь? В глазах водника сверкнула решимость. Придумаем, в любом случае нужно в столицу, заканчивайте садовые работы, и будем прыгать. Матильда тоже? Повторил свой вопрос еж. «А как мы без нее найдем ведьм?» – спросил я. Водник кивнул и махнул рукой. Тут же серебристые змейки потянулись к кустам и оплели их своими телами. Тень вытащила лопату из земли и пошла относить ее в пристройку. «Нужно потом и это здание привести в порядок, а то я вижу забор на другой стороне участка через дыры. Сборы заняли у нас всего полчаса, и вот мы уже стояли в гостиной. Я буду прыгать с каждым отдельно». Конечная точка маршрута – особняк отца. Там и мобиль под боком, и есть кому присмотреть за Матильдой. Ведьма поглядывала на меня из-под полуопущенных ресниц. Я искренне надеялся, что она будет в состоянии помочь мне найти остальных дочерей. Готовы? Тень, Матильда, ветер и еж, обозначил я последовательность. Позвонить не хочешь перед прыжком? Мало ли, никого дома нет? Нервно спросила тень. Она еще никогда в жизни не прыгала и очень переживала по этому поводу. Я взял ее за руку, ласково посмотрел, и в следующую секунду уже мы стояли у отца в кабинете. Оксана резко выдернула руку, упала на колени и часто задышала, а потом подняла на меня взгляд, полный ужаса и обещания убить меня. Я лишь улыбнулся и исчез, чтобы через минуту вернуться с Матильдой. Прыжки с каждым разом давались мне все легче. Только после пятого я ощутил дурноту, и штамп на затылке начал зудеть и чесаться. «Ты бледный», — тихо сказала тень. «Может, отдохнешь?» «Нет», — сказал я и снова переместился. В гостиной меня ждал еж с одной бомбой. Как знал, что мне это понадобится. Подпитав Алексу, я сделал последний рывок, и вот уже вся команда была в сборе. Я уже позвал дворецкого и коротко обрисовал ему ситуацию. Он принялся организовывать для Матильды комнату и сразу отправил за врачом. Даже с учетом поддерживающих лечилок, мнение профессионала нам было нужно. Мы с Алексой кое-как привели ведьму в чувство, чтобы она рассказала про остальных дочерей богини. На самом деле, тихо и с легкой хрипцой начала Матильда, никто и никогда не называл нас дочерьми богини. У нас есть обычные родители. Ведьминский дар мы унаследовали от наших биологических матерей. А как же богиня? Не поняла тень. Ума не приложу, почему она так сказала. Тилли прижала к белым щекам ладони. Такое ощущение, что меня, да и всех, водили за нос кучу лет. Я ни разу не слышала, что богиню видел еще кто-то. Она мне сказала, что надвигается магическая буря. «Поэтому ты себя так плохо чувствуешь», — заметил я. «Ох, если она только надвигается, а я уже как выжатый лимон, то что будет потом?» Она не сказала когда, нет, но думаю, уже вот-вот. «Времени нет, значит», — она с надеждой посмотрела на меня. «Тимофей Викторович, вы можете что-то сделать, чтобы я могла пойти к ведьмам с вами?» «Тилли, нет, тебе нужен врач, я тебя не отпущу», — подался вперед еж, пытаясь взять ведьму на руки. «Милый, а как иначе? Без меня никто и не посмотрит на Тимофея Викторовича, а то могу и проклясть. Ты еще очень слаба, дальше будет еще хуже», ее плечи опустились. «Мне нужно идти. Думаю, только Тимофей Викторович сможет нам помочь. Ты понимаешь?» «Понимаю. Я иду с вами». Я слушал их разговоры и в который раз понимал, насколько сильно он любит ведьму. «Мы все идем», — сказал я. «Неизвестно, что там нас ждет. Нужны все». Маги с готовностью кивнули, даже ведьма попыталась приподняться на локтях, проникнувшись важностью момента, но тут же рухнула обратно на подушки. Ёж со всей нежностью поднял ее на руки. «Матильда, где живут ведьмы? Я был готов прыгать и прыгать, лишь бы помочь ей. Один из домов находится недалеко от центра города, оттуда можно быстро собрать остальных. Какие у нас могут возникнуть с ними вопросы? А вы не собираетесь жениться в ближайшее время?» «Что нет?» Я опешил от этого неожиданного вопроса. «Тогда главная опасность в том, что вас заходит на себе женить», — ведьма улыбнулась краешком губ. Алекса тем временем вывела карту на стену, и Матильда уверенно ткнула пальчиком в нужный дом. «Я знаю, где это», — подал голос ветер. «Я уже и забыл, что он здесь». Все время молчал и только слушал наши разговоры. Крикнув дворецкому и открыв гараж, мы все погрузились в мобиль. Пришлось хорошенько потесниться. Ехать предстояло всего 20 минут, но ветер старался вести аккуратно, чтобы не беспокоить больную лишний раз. Особняк ведьм выглядел не так, как я его нарисовал в голове. Тут не было черных силуэтов мертвых деревьев, летучих мышей и развешанных пучков трав. Дом как дом, крыльцо, чистые окна, занавески и даже преддверный коврик. Мы только вышли из мобиля, как парадная дверь отворилась и вышла мрачная женщина с хищными чертами лица. «Уходите, если вам дорога ваша жизнь», — крикнула она, ощетинившись ярко-зелеными сгустками. «Добрый день», — я спокойно подошел ближе. «Меня зовут Тимофей Зарницкий, нам нужно поговорить. Мне плевать, как там тебя зовут, и мы не будем с тобой говорить. Это территория ведьм, а ты что-то на нее не похож. Меня прислала богиня», — жестко сказал я, остановившись от нее в двух шагах. «Вы хотите со мной поговорить?» Ведьма переменилась в лице, не веря в то, что услышала, а потом посмотрела мне за спину. Судя по звукам, из мобиля вытащили Матильду. «Хлебникова?» — резко спросила ведьма, мгновенно переключившись на нее. «А ты что тут делаешь? Я же ясно дала тебе понять в прошлый раз, что здесь тебе не рады. Интересные новости. Констанс, выслушай его, пожалуйста. Это важно». Идти она сама уже не могла, и ее на руках до меня донес еж. Следом из мобиля вышел ветер и тень. «Да вы тут целой компанией», — скривилась Констанс. «Подите прочь, не до вас сейчас. Именно поэтому мы и здесь». Тон моего голоса не изменился. «Мы знаем, что происходит, и приехали помочь. Да вам самим нужна помощь». Констанс уперлась пятками в землю, словно собралась брать нас на таран. «Уходите», — завизжала она, и в этом крике я услышал не злобу, а более беспомощность. «Я могу помочь», — я подошел ближе. Богиня лично просила меня сделать это. Да как ты можешь знать, богиню, кто ты такой? Я Тимофей Зарницкий, повторил я, и я пришел помочь, хотите вы этого или нет. Услышав мои слова, Констанс вдруг всхлипнула, разом растеряв всю агрессию. Она, не переставая, спрашивала, откуда я знаю богиню, а я стоял и смотрел на нее. Позади меня такими же молчаливыми статуями замерли остальные. «Вы разрешите нам помочь вам?» – спросил я. «Нам уже ничего не поможет», – жалобно простонал Констанс. «Она умирает. Мы умираем. Мир катится в пропасть». Я с трудом разбирал ее слова, а потом подошел и деактивировал висящие в воздухе сгустки проклятия. «Давайте, хотя бы попробуем, что вы потеряете». Ужаснувшись тому, как я легко развеял ее магию, Констанс наконец-то всерьез взглянула на меня. «Вы даже представить не можете, что нас ждет. Но да, раз наши методы не сработали, почему бы не попробовать и вам?» Сказала так, словно одолжение сделала, хотя в глазах мелькнула надежда. Констанс отошла, разрешая нам пройти. «Мне нужна информация по текущей ситуации с ведьмами. Вы сейчас старшая, я пропустил всех и задержался у входа. Хотела бы я сказать, что все под контролем», — ответила она. «У многих состояние, как у Хлебниковой, досталось больше всего тем, кто посильнее. Значит, у кого дар слабый, тот на ногах стоять может». Я снова посмотрел на Констанс и понял, отчего она так нас встретила. Слабая и кусачая ведьма. Мы с ней прошли в особняк. Внутри стояла тревожная тишина. Все в больничном крыле под наблюдением ведьм, что еще могут стоять на ногах. «Что вы собираетесь делать? Сначала я хочу узнать, как вы обычно справляетесь с магическими бурями. Вы и это знаете?» Недоверие снова скользнуло в ее тоне. «Защитные сферы и заклинания, ведьминские, кто не принадлежит к нашей породе, не могут использовать такое. Поэтому я не понимаю, как вы, обычный маг, можете нам помочь. Вы часто общаетесь с богиней?» Матильда думала, что это только ее умение. Я проигнорировал ее вопрос. «Ведьмы и богиня всегда связаны. От нее мы черпаем силу. Просто мы стараемся об этом не говорить. Это, вообще-то, тайна. Мне неприятно, что вы, не обладающий ведьминской силой, говорите про богиню. Вам придется потерпеть», — я раздраженно дернул плечом. «Но вы не сможете. Это же ведьминская сила». Я молча активировал копию ее заклинания, и маленькие ядовито-зеленые шарики повисли над моими руками. Констанс от удивления отскочила от меня, не в силах произнести хоть слово. Ее рот открывался и закрывался, и я даже слышал, как пылает в ней возмущение и зависть. А потом она сдалась и махнула рукой. У нее и вариантов-то не было. Констанс провела меня в больничное крыло, где на десятке кроватей лежали копии Матильды. Бледные, осунувшиеся ведьмы. Тяжелый запах болезни мгновенно впитался в одежду и повис надо мной чувством обреченности. Я еще не придумал, как помочь им. Поэтому мне нужно поговорить с богиней. Но как это сделать, если те ведьмы, что с ней общались, сейчас лежат и стонут от боли? Значит, нужно самому попробовать. Копия вызова богини у меня есть. Ведьминскую силу я тоже могу активировать. Где вы общаетесь с ней? Спросил я Констанс. В дальнем доме. На нем хорошая защита. Но я не думаю, сможете ли вы туда зайти. Я справлюсь. Остальным магам я поручил следить за состоянием ведьм в больничном крыле. Это единственное, чем они могут сейчас помочь. Алекса уже подготовила для больных особые лечилки. Как вы думаете, сколько у них осталось времени? Вдруг спросила Констанс, когда довела меня до дальнего дома. Почти не осталось, честно ответил я. Ждите меня здесь. Постойте, скажите, как вы это делаете? Откуда у вас наша сила? Как вы можете быть ведьмой? Не ведьмой тогда уж, а ведьмаком. Уголок моих губ приподнялся. И нет, у меня нет вашей силы. У меня есть нечто гораздо большее. Что же, я умею находить общий язык с любой силой. Я не стал ждать, что она ответит, и подошел к крыльцу дома. Он очень напоминал тот, в котором проходил ритуал Матильды. Те же пустые окна, простые дощатые стены. Я был уверен, что внутри царит такая же пустота, а на другом этаже круг с символами. Но мне все равно было интересно, как это сделано у целого сообщества. Один большой рисунок или для каждой ведьмы свой. Чтобы узнать это, я должен был войти. По спине пробежали суетливые мурашки. Я сделал шаг и вдруг ощутил серьезное сопротивление. Сам воздух не хотел пропускать меня. Я нахмурился. Посмотрим, кто кого. Сконцентрировавшись, я сделал еще шаг, погружаясь в толщу чужой силы. Сразу же сдавила грудь, вытеснив воздух из легких. Мне пришлось задержать дыхание и продолжить идти. До ручки двери оставалось каких-то полметра, и я должен был всего лишь протянуть разом ставшую свинцовой руку и нажать на рукоять. Медленно, как в покадровой съемке, я пошевелил пальцами, напряг кисти, начал злиться. «Я помочь пришел, а она меня не пускает. Разреши мне войти», вырвалось у меня. «Ты просила, вот он я, открывай». И вдруг воздух стал обычным воздухом, а в тело вновь вернулась легкость. Чуть не влетев в дверь, я успел удержать равновесие и надавил на ручку. Оборачиваться и смотреть на лицо Констанции я не стал, хотя и очень хотелось. Поэтому я просто открыл дверь и вошел в пустой дом. Словно в ответ по деревянным панелям пробежали сиреневые искры. «Богиня тут ждет меня. Значит, времени действительно осталось очень мало, и каждая секунда промедления делает ведьм ближе к смерти. Нужно спешить». Я влетел на второй этаж почти за секунды. Длинный коридор, множество дверей. Так же, как и у Матильды в доме. Но я не стал заглядывать в каждую комнату, а сразу же пошел в самую дальнюю. Символы на полу уже ярко сияли. «Активируй заклинание», — тихо сказал я. «Я могу лишь вывести шаблон, а запустить его можете только вы». «У меня здесь нет власти», — ответила Алекса, появившись рядом. «Давай так», — кивнул я, смотря на значки. «Они не были нарисованы мелом, а, кажется, выжжены на полу». Я сначала не обратил на них внимания, но потом заметил, что один из символов бледнее остальных. «Какой-то ты неправильный. Давай это исправим», — пробормотал я, опускаясь. Мне пришлось соскрести весь знак и нарисовать его заново кончиком кинжала. И едва я закончил, символ запылал сиреневым цветом. «Так-то лучше», — довольно кивнул я. «Богиня, я пришел, как ты и звала меня. Как спасти твоих дочерей?» Ответом мне была тишина. Я еще немного постоял, прислушиваясь к течению магии в комнате, а потом понял, что сделал не так. Матильда же всегда стояла внутри круга, когда сейчас я был снаружи. Кончики пальцев зудели, по спине текли ледяные ручьи, и меня так и тянуло перешагнуть линию знаков. Но я все топтался на месте. «Раздеться или нет, не горит ли моя одежда?» — подумал я, вспоминая слова Матильды, а потом резко выдохнул и все равно шагнул в центр. В ту же секунду магия взметнулась плотной стеной вокруг меня. Я оказался в ловушке чужой силы, но страха не было. Было настойчивое желание помочь ведьмам. Оно и держало меня в тонусе. «Если не я, тогда кто?» «Богиня, я взываю к тебе», — четко произнес я, глядя на сиреневые символы. В комнате сгустились сумерки, и сквозь них я различил смутные очертания обнаженной женщины. «Ты пришел», — голос прошелся по нервам, отдавая болью где-то в основании черепа. «Ты звала меня, что я должен сделать?» Глава 10. Богиня ответила не сразу, но буквально через несколько мгновений передо мной начал разворачиваться новый слой заклинания. Тысячи символов, сотни строчек, несколько взаимосвязанных структур, вот что я увидел. И посреди всего этого необъятного великолепия я заметил критическую ошибку. Она пульсировала неприятно алым цветом, распространяясь все дальше по коду. «Исправь, иначе я не могу сдерживать магическую бурю», — проскрежетала под черепной коробкой. «Я все сделаю». «Ответь, если грядет буря, значит ли это, что будут новые попаданцы, такие, как я?» «Исправь». Визг богини чуть не поджарил мне мозги. «Я все сделаю, только пообещай ответить на мои вопросы», — упрямо повторил я. Она не ответила, а полыхнула сиреневой вспышкой. «Будем считать, что молчание – знак согласия», и я приступил к работе. Анализ символов, построение тестовой модели, банальный перебор знаков, я пытался сделать все, что мог, для восстановления работы заклинания богини. Мне повезло только на 7-й раз. Я вспомнил все известные мне схемы и на их основе пересобрал все заново. Все это объяснять безумно долго, но главное было одно – у меня получилось. Сила, заключенная в этой структуре, билась в моих руках тревожным кроликом, но постепенно превращалась в милую кошечку, которая уютно устроилась на моем плече. Я ощущал ее тепло. Богиня пока больше не появлялась, но я чувствовал ее строгий взгляд. Он отвлекал, но потом я перестал на него обращать внимание, полностью погрузившись в работу. Наконец, спустя целую вечность, я заменил последний символ и улыбнулся. Заклинание полыхнуло приятным цветом и преобразилось. Теперь я видел четкую структуру и логичные цепочки данных, и сделал все сам без помощи Алексы. Она так себя особо и не проявляла, затаившись где-то в глубине моего сознания. «Я закончил», — сказал я в пустоту. «Время ответить на мои вопросы. Ты нагл, смертный», — эхо прошлось по комнате, на этот раз не причинив боли. «Что ты хочешь узнать? Те, кто попал сюда, они приходят вместе с магической бурей. Что такое эта буря?» «Возмущение сущности магии. Грань между мирами истончилась. Напряжение растет, оно порождает вспышки. И только ведьмы это чувствуют и видят. Их предсказания становятся четче. Да, я, как могу, защищаю их, но сейчас моих сил недостаточно. Последнее столкновение миров было слишком сильным, а это должно было и вовсе свести на нет все мои усилия. И что теперь будет? Мир спасен? Нет, это только одна буря. Будут еще. Как я могу исправить это? Хочешь закрыть мир для таких, как ты?» По нервам пробежала неприятная щекотка от ее смеха. «Нагло, самонадеянно, наивно. Сейчас я тебе помог, почему не попробовать сделать что-то еще?» Я раздраженно дернул плечом. «Зачем тебе это? Зачем лечить последствия, если нужно разобраться с причиной? Я не спорю с тобой, мне интересна мотивация». Богиня проявилась передо мной и зависла в воздухе, переливаясь всеми оттенками сиреневого. Я видел ее обнаженный силуэт и не мог сдержать восхищения. Она была прекрасна. Грива волос, как плащ, развивалась за ее спиной, не закрывая, впрочем, приятные изгибы тела. Кожа сияла так, что глаза резала, но я не мог отвести взгляда. И при этом богиня не выглядела неприлично. «Нравится?» — усмехнулась она. «Даже не буду уходить от ответа. Конечно, я вижу, что ты хочешь защитить своего человека», — задумчиво произнесла она. «Пришел сюда, не обладая силой ведьм, справился с моей задачей, и даже не упал к моим ногам, а продолжаешь стоять». Она не говорила обиженным тоном, наоборот, ей все нравилось. «Не обольщайся, это заклинание и вся ситуация в целом не случайный эпизод в твоей жизни, о котором ты забудешь через день. Будь готов, ты теперь не тот, кем был раньше». Я прислушался к себе, но пока никаких изменений не ощутил, и все равно кивнул словам богини и склонил голову с благодарностью. «А что касается твоего вопроса», — начала она, — «ты не сможешь изменить тот факт, что грани становятся тоньше. Это закон миров. Все они рано или поздно соединяются. Так и появилась магия. Один мир поглощает другой, да, но все происходит не сразу. Постепенно изменяется рельеф, разрушаются государства, им на смену приходят новые. Появляется или пропадает магия, приходят новые люди, развиваются технологии. Скажи, а кто ты? Откуда здесь боги? Одна ли ты тут или вас много?» Нагло спрашивать о таком девушку, рассмеялась она. «У меня есть ответы на эти вопросы. Я тоже пришла когда-то сюда из другого мира, очень давно, несколько веков назад. Точнее, нас пришло несколько, но сейчас я здесь одна. Что случилось с остальными? Погибли. Кто-то по собственной глупости, взяв на себя больше, чем способен выдержать, кто-то пожертвовал собой ради других, а кто-то решил прорваться обратно в свой мир и исчез навсегда. Я нашла свою цель в охране ведьм. Их сила пришла относительно недавно, пару-тройку веков назад. Тогда случилось совсем незаметное слияние, даже почти никто и не обратил внимания. Я рад, что ты поделилась со мной своим знанием». Я снова склонил голову. «Вежливый, но все равно наглый. Мне нравится. Я восстановил твое заклинание, но магическая буря все равно будет». Я вернулся к теме разговора. «Она уже началась. Ведьмы выживут. А теперь прощай. Могу ли я обратиться к тебе еще? Я так тебе по нраву пришлась?» Расхохоталась она, и теперь это звучало десятком маленьких колокольчиков. «Вы богиня, и этим все сказано. Зови. Услышу тебя, если придешь к месту ритуала. И не беспокой меня по пустякам». Она свела брови, но не стала выглядеть грозной. «Как твое имя?» «Да я его уже давно забыла», сказала она и тут же исчезла. Я еще несколько минут смотрел, как рассеивается магическая завеса перед носом, и только потом понял, что часть одежды все-таки сгорела, но только пиджак и рубашка. Богиня решила подшутить надо мной, понял я, улыбнулся и поспешил в особняк, проверить состояние Матильды. Появление меня с обнаженным торсом вызвало фурор среди многочисленных дам. Оказывается, они уже давно пришли в себя и столпились возле задней двери, ведущей в сторону пристройки. Тень, увидев румянцы на их щеках, тут же набросила на меня иллюзию одежды, с ревностью нахмурив брови. В ответ на это я услышал расстроенные вздохи. Ко мне подошла Констанс и выдернула из-под голодных взглядов ведьм. «Спасибо», — с облегчением сказала она. «Как у вас это получилось?» «Пусть это останется моей тайной», — туманно ответил я, — «как ведьмы, им уже лучше, буря все равно будет, вы должны быть готовы, и не только мы», — она странно на меня посмотрела, — «теперь вы любимчик богини, она будет внимательно за вами следить, пусть», — она мне так и не ответила, — «как помощь миру, вы решили, что раз вам удалось спасти ведьм, так и все остальное по плечу», — недоверчиво спросила она. «Почему же нет?» – усмехнулся я краем губ. «Вы самонадеянный наглец. Богиня с вами абсолютно согласна». Я рассмеялся. «Что дальше? У вас есть предположение? Переживем магическую бурю и заживем?» «Как прежде», – она пожала плечами. «Нет, не думаю. Она вам сказала...» Вдруг Констанс широко распахнула глаза. «О чем? О слиянии миров. Вы в курсе?» – раздраженно спросил я. «А почему не сказали сразу? Не в моей власти такое рассказывать и уж тем более вам. И вообще, вы не должны были знать такое. Это ведьминские тайны. Тайны, от которых зависит жизни». Я сжал челюсти. «Как же раздражают такие люди. Дальше собственного носа ничего не видит. У меня костяшки пальцев побелели. Как сильно я стиснул кулаки, но потом медленно выдохнул и взял себя в руки. Мне нужна вся информация по слиянию миров и всех попытках этого избежать. Любые магические и немагические способы», — жестко сказал я. «И что, я должна побежать, выполнять ваш приказ?» — фыркнула она, решив от меня отмахнуться. Вместо ответа я вызвал сиреневые стены вокруг, которые отрезали нас от остальных. Это испугало Констанс, и она подчинилась мне, пробормотав что-то вежливо сухое, и только после этого я развеял барьер. С такими, как Констанс, по-другому нельзя, сведения нужны как можно скорее. «Ни мы, ни богиня не знаем, что последует за бурей», — добавил я. «Может измениться магия, а может и сами маги. Мы все сделаем», — она почтительно склонила голову. Я развернулся на пятках и ушел к своим магам. Ветер и тень все еще помогали ведьмам, а Ёж сидел с Матильдой, держа ее за руку. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я ее. «Гораздо лучше», – улыбнулась она. Ее щеки уже стали нормально цвета, а в глазах появился блеск. «Тогда уходим. Здесь нам делать больше нечего. Вы видели ее, богиню? У вас же все получилось и всем стало лучше». «Видел?» – кивнул я. «Она рассказала мне много важных вещей. К примеру, не здесь. Собираемся и уходим». Через час мы уже сидели в гостиной, и взгляды всех были сосредоточены на мне. Все ждали моего рассказа про богиню. Я кратко обрисовал, что произошло во время ритуала. Но это не все, привлек я их внимание. Я нашел предсказание Леды. «Последнее, как то самое?» — изумленно спросила Матильда. «Откуда?» «У Рихарда в библиотеке стояла книга», — дернул я плечом. «Что она увидела?» — затаив дыхание, спросила тень. «То, что я сейчас вам скажу, должно остаться между нами». Я внимательно их оглядел. Трудно было сказать правду, ту самую правду, которую я так долго скрывал. Леда увидела, как грань между мирами становится тонкой, и она в видении переместилась через нее. Богиня сказала, что такое уже бывало. «То есть кто-то проходил через грань? Как такое возможно?» — с тревогой спросила тень. «Теперь понятно, почему власти решили убрать такое с глаз. Да, проходили. Не знаю, как, но они среди нас», — кивнул я и на мгновение замолчал, чтобы сказать им самое важное. «Я один из них». Воцарилась тяжелая тишина. В глазах моей команды я видел недоверие, страх, удивление. Только у Ветра не дрогнуло лицо, словно он и так все это знал. «Тим, но как?» — выдавила из себя Оксана. «Я же тебя знаю давно. Ты Тим и всегда им был. Мне тяжело об этом говорить, но ситуация вынуждает. Мир находится на грани слияния. Магическая буря тому подтверждение. Нас ждут новые потрясения». Я немного помолчал, собираясь с духом. «Я попал в этот мир прямо перед судом», — спокойно сказал я. «Поэтому ты так сильно изменился», — вдруг подала голос тень. Она легче всего приняла эту информацию, мгновенно адаптировавшись. Тень встала, заходила по комнате, постоянно трогая волосы. «Значит, поэтому ты половины не помнишь. У тебя есть Алексейт, у тебя совсем другая магия», — говорила она. «Все логично, но все артефакты Зарницких на тебя откликаются. Почему? Тело тоже, разум чужой. И как тебе здесь? Как тебе мы?» «Я...» — главным вопросом был последний. «Ты спал со мной потому, что в тебе остались чувства ко мне, или я тебе понравилась?» «Какой-то это очень интимный вопрос, тень», — укоризненно сказал Ёж. «Ветер, а ты почему молчишь?» — вдруг спросила она. Теперь все смотрели на него. «Я знал это», — просто сказал он. Я находился рядом с Тимофеем Викторовичем почти всю его жизнь и сразу понял, что это не тот человек, которым он был раньше, и ничего не сказал, возмущенно спросила тень. Зачем? Его бровь дернулась. Я должен был быть рядом, я обещал его отцу. Да что ж за хренотень-то происходит, всплеснула руками она. Ты холодный и бесчувственный эгоист, мы должны были быть в курсе. Это не моя тайна, а Тимофея Викторовича, и только он имеет право говорить об этом. Его голос звучал строго, воцарилась снова тягучая тишина, которую надломил вопрос Матильды. И именно из-за вашего прошлого, а не из-за кристалла, вы так управляете магией? Да, не стал я скрывать. И Алекса переместилась с тобой? Так кто она на самом деле? Откуда ты к нам попал? А что там за мир? Матильда сыпала вопросами. А магия там есть? Кем вы были? Как вас звали? Подожди, не тараторь, Тилли, осадила ее тень. Пусть он хоть на один вопрос ответит. Давай, Тим, рассказывай, будем знакомиться заново. Я облегченно рассмеялся. Они приняли меня даже с учетом факта моего попадания в этот мир. Их глаза сверкали любопытством. И я все им рассказал о том, кем был, чем занимался. Слова текли ручьем, и мне с каждым мгновением становилось легче. Горечь я почувствовал лишь в тот момент, когда рассказывала о последнем дне. Эмоции обрушились на меня снежной лавиной, а я-то думал, что они ушли. Перед глазами снова появился Воронов, который держал в руке бейджик веры. А он? Тихо спросила тень. Что с ним стало? Ты его убил? Он тоже здесь, в этом мире, хмуро сказал я. Мы один раз столкнулись, он едва меня не убил, и мы об этом ничего не знаем. Снова тень забегала по гостиной. Давай найдем его и убьем. Он силен, очень силен. Вам не стоит приближаться к нему. Я рубанул ладонью в воздух. Ничего, все вместе мы найдем и отделаем, что мать родная не узнает. Тень выглядела грозно. Что у него за сила? Как у тебя? У него тоже есть такая же, Алекса. Не знаю, я тряхнул головой. Не знаю, он просто очень силен. Я даже не понимаю, с какой стороны взяться за это дело. Ты хоть пытался? Что говорит Алекса? Она же твой помощник. Я уставился на нее и вдруг понял, что с момента ритуала ни разу не говорил с Алексой. «Алекса, появись, пожалуйста», — попросил я. Она тут же предстала перед нами, и выглядела она совсем иначе. Сейчас она была похожа на Веру и тень одновременно. «Звали Тимофей Викторович», — она мило улыбнулась. Оксана удивленно приподняла брови и непонимающе посмотрела на меня. Я постарался не обращать внимания на вид помощника и сразу же попросил ее проанализировать магию Воронова. «Это займет время», — Тимофей Викторович, как только закончу, я вам сразу доложу. Спасибо, махнул я рукой, считай это основной задачей. Будет сделано, Тимофей Викторович. Сказав это, она не исчезла, а села на диван, закинул ногу на ногу. Я удивился ее поведению, но ничего не сказал, хотя ее лицо меня слегка напрягало. Итак, что мы имеем? Решила подвести итог тень. У нас есть совершенно другой Тимофей, какой-то Воронов. Слияние миров, Брусилинка, его ученики, ничего не забыла, и меня подозревают в том, что я спалил их школу. Точно, еще и висящее над головой уголовное дело с множеством трупов. Кстати, что ты с этим собираешься делать? Пока не решил, у них есть только мой магический след, но не более того. Тут есть интересный момент, я сел ровно, когда я там был, школа выглядела заброшенной, а когда там был Дягилев, то он видел новую и работающую. Я это списал на воздействие Брусилинка, но как это доказать? Думаю, Быстров не дурак и не зря ест свой хлеб, сурово сказала тень. Калинин произвел на меня хорошее впечатление.